если Сайлос позволит. А я уверена, что позволит, поспешила добавить она, увидев, наверное, ужас на моем лице. Сомневайтесь, я сделаю все, что смогу. И, возможно, он согласится время от времени отпускать вас ненадолго ко мне. Я живу всего в 6 милях от него, чуть больше получаса езды. И хотя я ненавижу Бартром и презираю Сайлоса, да, я презираю Сайлоса, повторила она, отвечая на мой удивленный взгляд. Я буду наезжать в Бартром. То есть буду, если он мне позволит. Видите ли, я не бывала там уже 1/4 века, и хотя я не понимаю Сайлоса, мне кажется, он ничего не прощает. Я недоумевала. Какая застарелая обида заставляла кузину всегда с такой желчью говорить о дяде Сайлосе. Я считала это несправедливым. С моим героем у меня на глазах с недавнего времени обращались столь неуважительно, что, подобно идолам, он утратил какую-то талику святости. Но как объект поклонения он по-прежнему сохранял для меня божественную свою суть. А косвенное внушение изгнать нечистую силу я отвергала, принимая их за злой умысел. Но я ошибалась, приписывая леди Ноулс скрываемую обиду или злобу, или еще что-то. Было только стремление держаться твердого мнения, характерное, как некоторые считают, для женского пола. И так робкую надежду на опекунство кузины Моники, что, будь на то воля моего покойного папы, сделала бы меня безмерно счастливой, действительность опрокинула. План погиб окончательно. Я утешала себя обещанием кузины возобновить связь с Бартром Хо, и мы немного успокоились. Помню, на следующее утро, когда мы очень поздно сидели за завтраком, леди Ноулс читала какое-то письмо. Неожиданно, издав возглас удивления, она рассмеялась и стала читать дальше с удвоенным интересом. Затем, опять рассмеявшись и опустив руку с раскрытым письмом возле своей чайной чашки, она подняла глаза. «Вам не догадаться, о ком я читаю», — сказала она с лукавой улыбкой, чуть склонив голову на бок. Я почувствовала, что вся залилась краской, щеки, лоб до корней волос. Пунцовели даже кончики пальцев. Она веселилась. «Неужели? Неужели же капитан Оукли женился?» «Не представляю», — ответила я с тем притворным безразличием, какое всегда нас выдает. «По вашему виду совершенно ясно, что не представляете». «Но знали бы вы, как мило вы покраснели», — заметила она, забавляясь моим смущением. «Я на самом деле не имею ни малейшего представления», — проговорила я в тщетной попытке не уронить достоинство и краснея все сильнее. «Попробуйте угадать». «Я не могу». «Сказать вам?» «Если хотите». «Хорошо, скажу». «То есть я прочту вам страничку из этого письма, и вы все поймете. Вы знакомы с Джорджианой Фаншо?» «С леди Джорджианой? Нет», — ответила я. «Неважно, она сейчас в Париже. Это письмо от нее, и она пишет. Дайте-ка найду место. Вчера? Что бы вы думали? Нет, вы только вообразите. Вот так видение. Вчера мой брат Крейвен настоял, чтобы я сопровождала его в лавку Лебас, приютившуюся на старой улочке возле Грефской площади. Там торгуют всякими забавными древностями». Грефская площадь. Историческая площадь перед зданием ратуши в Париже. До 1830 года служила местом казни. «Забыла, как у них зовутся такие лавки. Мы оказались чуть ли не единственными, кто пожелал потешить себя стариной. И в лавке действительно было столько всяких любопытных вещей, что вначале я не заметила высокую женщину в сером шелковом платье, черной бархатной накидке и в прихорошенькой по последней парижской моде шляпке. Между прочим, Вы будете очарованы новым фасоном. Он вошел в моду всего 3 недели назад. Неописуемо элегантная шляпка. По крайней мере, я так считаю. Я уверена, ими уже торгуют умолница, и больше ничего не добавлю. Но раз уж я заговорила о нарядах, то скажу, что кружево вам приобрела, и, думаю, с вашей стороны будет неблагодарностью не прийти от него в восторг. Очаровательное кружево.